Глава 14. Рома. Этот чертов детективишка не мог назначить встречу ближе к центру города. Специально выбрал же место на самой окраине, в какой-то богом забытой забегаловке. А мне плестись по пробкам, объезжая заторы по закоулкам. И, конечно, приличной парковки рядом с кафешкой не нашлось. Припарковал машину раком, слегка заехав на газон. Пусть только не выполнит мой заказ в полной мере, уничтожу. В течение 10 минут все вам принесу. Вот с таким грозным настроем я заходил в помещение 3x3, попутно удивляясь, как обертка значительно отличается от того, что внутри. Светло. Пахнет приятно, и милая девушка с улыбкой на лице. Может, и накормит прилично? Это бы точно не помешало. Добрый день, Роман Михайлович. Приветствую. По вашему довольному лицу могу сделать вывод, что вы поработали на славу. О, это было не так сложно и очень интересно. Детектив, а может и нет. Но мне было так удобно его называть. Детектив, а может и нет, но мне так было удобно его называть, победоносно улыбнулся. Он достал из своей кожаной, потрёбанной временем сумки папку и положил на стол, когда девушка-официант подошла с заказом. Мне хватило минуты, чтобы определиться, чего я хочу. А детектив уже диктовал свои жирные желания на обед. «И еще сразу», — добавил я и завладел вниманием соседа напротив. «Выкладывайте». «Наш объект — очень интересная женщина. Жизнь у нее прям била ключом». Он открыл желтого цвета папку, а-ля 80-е, на главной странице которой большими буквами гласила надпись «Дело номер». Я улыбнулся этому факту одними уголками и стал слушать. «Начал копать с той даты, которую вы мне сказали. До рождения ребенка жила тихо с родителями. После того, как они почили, наш объект продает наследованную квартиру и уезжает с ребенком. Ростов, Казань, Белгород, Новосибирск. Не буду перечислять города, сами почитайте». Я кивнул. Мне было интересно, что же там такого нужного он мне нашел. Дальше это ерунда. «Согласен. Наш объект нигде практически не работала, жила за счет мелких подачек на съемных квартирах». «Это как?» «Ну, занималась... В общем, была индивидуалкой». «Понял, а пацан?» «Какое-то время был при ней. Но когда дело стало пахнуть жареным, она сдала его в кировский детский дом «Заря», где мальчик прожил год. Потом она его забрала». «Вот как. А теперь самое главное». «Да». Перед нами поставили заказ. Детектив кивнул, отхлебнул чай и продолжил. «Самое главное... Пока пацан был в детдоме, его мамаша попала в секту. Чудом вылезла, когда данное сборище прикрыли, и снова ударилась в проституцию. Вроде жить стало более или менее, если можно так сказать. Но спустя пару лет попалась органам захоронения и распространения. Получила условный срок без права переезда». «Вот это уже хорошо. Дальше». Я закинул в рот картофель фри и откусил от котлеты по-киевски, кивая на продолжение. «Дамочке спокойно не живется. Отправила пацана сюда, а сама поехала в столицу. Там пробыла чуть больше недели, и сейчас уже должна быть здесь». Подведем итог. Она неблагополучная мать, имеет условный срок и к тому же проститутка. Жесть. «Именно так, если кратко. А сама наркоманка?» «Не скажу. Данных об этом не нашел». Теперь он замолчал, поглощая свое мясное рагу. Такому раскладу я был рад. Но что пока с этим делать, не знал. А в голове красной лампой мигала мысль, что с такой матерью Саня хлебнул жизнь, и это не может так продолжаться. Решив, что раскручу эту мысль позже, потянулся к папке, но мужчина ее отодвинул от меня, хитро улыбаясь. «Роман Михайлович, ваш гонорар шикарен, но мне пришлось рисковать и некоторые детали доставать незаконным способом». Он многозначительно замолчал. «Жучара, мало ему». «Сколько еще?» «Думаю...» Он набрал на телефоне цифры и повернул экран ко мне. «Этого хватит. И не забывайте, я будто священник. Все личные дела клиентов под величайшим молчанием, как при исповеди». «Хочется в это верить. С собой такой суммы нет. Могу переводом. Меня это очень устроит». «Сволочь. Доплата была равной первоначальной сумме, а это как полноценная путевка на Мальдивы в лакшери-отель. Но у меня не было выбора. Я при нем перевел деньги, и только когда он убедился, что деньги поступили на счет, отдал мне папку». Уже в машине, не отъезжая от того места, где обедал с хитрожопым детективом, я позвонил по второму важному вопросу. Время у меня еще было. Катя написала, что они уже почти обошли весь зоопарк, перекусят в детском кафе и будут ждать меня. Клиника «Доктор Про». Здравствуйте. Добрый день. Севастьянов. Четко произнес свою фамилию. Я по поводу вчерашних анализов. Минутку. Приятный женский голос переключил меня на Шопена. Нервно постукивая пальцами по рулю в такт музыке, я ждал хорошую новость, что все готово. А значит, можно одной поездкой убить двух зайцев. Папка с делом Марины и Саши лежала рядом на пассажирском сидении, вызывая жуткое желание перечитать каждую строчку внимательно, изучить досконально. Роман Михайлович, извините за ожидание, но ваши результаты будут готовы только в понедельник. Почему? Я заплатил космическую сумму за срочность, и меня вчера уверили, что все будет готово к сегодняшнему обеду. Понимаю. Но, к сожалению, у нас произошел форс-мажор. Максимум, что мы можем для вас сделать, это подготовить результаты завтра. Вот это я понимаю, выдержка у сотрудницы клиники. Я уже рычала, она спокойно отвечала. Мне плевать на ваши форсы и мажоры. Жду завтра к 2 часам дня курьером, иначе буду решать с вашей клиникой вопрос по-другому. Спасибо за понимание. Ваши результаты будут доставлены вовремя. А если будут вопросы, к ним мы вам приложим телефон ведущего специалиста, который даст необходимые ответы. Хорошо. Жду. Запишите адрес доставки. Будь осторожна. Я видел в глазах жены надежду. Она ждала, что передумаю и никуда их не отпущу. Но не мог. Я уже достаточно знал. И желание поставить точку только подгоняло время и мое терпение. Катя обязательно обо всем узнает. Сам расскажу. Покажу доказательства и налажу нашу спокойную мирную жизнь. Прекрасно я понимаю. Самого грызет внутри. Но так надо. Когда машина скрылась за поворотом, одними губами послал жене вдогонку «люблю» и зашел в дом. Первым делом сел за собранный материал. Около часа внимательно вчитывался в каждое слово, запоминал даты, города, имена тех, с кем Марина связывалась, изучал немногочисленные фотографии. Довольный собой, откинулся на мягкую спинку дивана и закрыл глаза. Теперь надо решить, что делать дальше. Пока же у меня был один 100% вариант. И неважно, какие результаты придут из клиники. Оставлять парня с такой горе-мамашей я точно не стану. Заберу пацана, даже если он мне не сын. И дам достойное воспитание, сделаю из него человека. Уверен, что близкие поддержат. Ровно в 2 часа позвонил курьер и поинтересовался, дома я или нет, так как сам будет по моему адресу через 5 минут. Шикарно. Хоть сегодня все идет по плану. Не впуская курьера на территорию дома, забрал хорошо упакованный в непрозрачную пленку пакет. И вот настал час X. Ни капли не сомневаясь в себе, вскрыл пакет и вытащил простой без подписи и логотипа в белый конверт. Как я и думал. Но все же непонятно. Как и обещали, в конверте отдельным лесом присутствовал номер специалиста. Мне пришлось позвонить за разъяснениями, которые еще больше поразили. Мои намерения забрать пацана себе усилились на 1000%. Осталось сделать это правильно и красиво. А для этого мне нужна будет помощь юриста, моего отца и самого Саши. Похоже на прекрасный план, который точно должен сработать. «Привет, пап!» Когда пришел в себя от полученной новой порции информации, набрал отца. «Как вы там?» «Все нормально. Саня сейчас на кухне, блины бабушкины уплетает. Я тоже уже хотел к ним идти». «Вовремя я. Есть разговор». «Что-то узнал?» Папа не любил ходить вокруг да около. «Да, и вам с мамой это определенно понравится. Но очень тебя прошу, пока ей ничего не говорить». «Хорошо, рассказывай». Отец выдохнул в трубку, видимо, присел. А я кратко изложил то, что узнал. «Слава богу! Я рад. Ты знаешь, он неплохой пацан, хлебнул горюшко». «Я уже понял. Давай сделаем так. Я через 2 часа приеду и заберу его. Ты веди себя как обычно, дай ему напутствия свои. И когда надо будет, подыграй мне. Есть мысль, что Марина его хорошо обработала на развал моей семьи». «Сучка мерзопакостная. Понял, принял. Когда матери можно будет рассказать?» «Я позвоню, а то раньше времени все мне испортит. Ты же ее знаешь?» — хмыкнул я в трубку. «Знаю. Возьмет меня за шкирку и потащит к вам. Даже танк не остановит». Про танк это была семейная шутка, характеризующая маму во всей красе. «Точно. Ну пока. Готовьте его к отъезду». Радостный, что пока все идет хорошо, набрал последнего нужного мне человека — Георгия Бериева, классного юриста и отличного приятеля еще со времен университета. «Ба! Да сам депутат Севастьянов мне звонит! Чем обязан такому высокому чину?» «Привет, Гриш. Лестно, конечно, но прекращай меня в Краску вгонять, я по делу. Помощь твоя нужна». «Ну, раз нужна, я готов». «Здорово. Ты у себя в конторе?» «До конца рабочего дня». «Не телефонный разговор, правильно?» «Верно. Я тогда сразу выдвигаюсь к тебе. Жду». Гриша первый скинул звонок. Зная приятеля и то, что он деньги не возьмет, заскочил в специализированный магазин по крепким напиткам и выбрал лучший и дорогой вискарь. Такой презент он точно примет.